в интересах дела провести курс психонейротерапии. Наш метод тестирования психики и постановки перед больным психологических задач гораздо прогрессивнее вашего. Во-первых, не переводим, что зато мы в Афганистане, в Сирии, в Ливане, в Никарагуа и еще кое-где, не говоря о ядерном кулаке. Переведи и разрешаем наблюдать в течение 2 дней. О результатах докладывать непосредственно мне. Здесь не Швейцария и не Иерусалим с Лондоном. У нас свои порядки, даже для нейрохирургии. Наука остается надстройкой, а не частной финансовой конторой. Все переведи побуквенно. У меня интуиция есть, что встанет Сергей Иванович и заработает. Ну-ка, Серый, понюхай. Чем палец мой пахнет? Дым, дым, промычал я. Умница, Серый, вскричал радостно генерал. Пусть посмотрит мировые светила, как ставим мы на ноги нашего человека. А какой дым, различаешь? Дым, сигары, сигареты, махра, капитанский. «Дым», — повторил я, не желая ничего уточнять, хотя от пальцев генеральских потягивало не только мерзким сигаретным никотинчиком, но и маслецом спускового крючка, вороненым метальцем карательной силы. «Дифференциация восприятия установится сама собой, товарищ генерал, если не нарушена его первоначальная острота. Хорошо, действуйте». Звоните без всякого Якова. А ты переведи-ка вот что этому умнику. Мы предлагаем выплатить ему весь до копейки гонорар не в валюте, а в родственниках. Валяй. Профессор Шарон говорит, что не имеет родственников в СССР. Пусть не финтит. Все евреи считают друг друга родственниками. На признание этого положения временно основана наша гуманная и эмиграционная политика. Профессор Шарон не прочь согласиться с вашей логикой. Он интересуется, о каком количестве родственников может идти речь. Сколько он хочет. И тут они не могут не поторговаться. Я предлагаю 3 человек. Профессор Шарон отвечает, что это несерьезная цифра для начала делового разговора. Ну, дай для начала 10-11, и пусть поймет намек, что я могу передумать. Профессор Шарон больше не желает торговаться. Речь может идти не меньше, чем о 37 людях. Спроси, не намекает ли он, в свою очередь, на 37-й год? Товарищ генерал, он заупрямился. Это тип с характером, говорит, что передумал, занизил количество родственников по ошибке, вымогает теперь 49 человек. Скажи, что и этот его намек понял. Даю 42 рыла. Нечего путать нашу борьбу с космополитизмом, с лагерями смерти и прочим немецким фашизмом. Товарищ генерал, голос переводчика уже нервозно подрагивал. Но он снова играет на повышение. Меньше, чем на 53, не согласен. Соглашайтесь. А ты скажи ему на это вот что. Я лично в 53-м вот этими руками передал профессору вовсе неположенную продуктовую передачу, а кое-кому разрешал закурить. Я истинно русский человек и ненавижу юдофобов. Но ты спросил профессора Шарона, кто мне вернет дядю и тетю, двоюродных братьев и сестер, которых лично Каганович приказал расстрелять без суда и следствия, как кулаков. Кто? Профессор Шарон отвечает, что причисляет Кагановича не к евреям, а ко всем коммунистическим преступникам и людоедам. Товарищ генерал, молчать, молчать, но слепо переводить. Что он еще добавил? Он добавил, что таких бастардов, то есть подонков, вроде Кагановича, Троцкого, Мехлиса и прочих кровопийц в Израиле со временем проклянут, как других военных преступников. Это было бы логично.